своей автобиографии Иван Иванович писал: «Наша морская бригада всегда была головной. Мне с моряками дважды приходилось прорывать участки фронта там, где оборона у немцев готовилась почти 2 года и была глубоко эшелонированной. Бои были сложные, атаки дерзкие. Часто обстановка складывалась так, что в атаку поднималась вся бригада, от ее командира до последнего матроса. Так было в селе Городище и в селе Красное Орловской области. Как обычно, в передовых цепях шли коммунисты и комсомольцы, показывая образцы героизма и мужества. Смелые, горячие были ребята. В атаку шли в бескозырках, которые на этот случай доставали из вещмешков, в расстегнутых гимнастерках, обнажив тельняшки. Грохот боя перекрывали крики «За Родину! За Сталина! Даешь полундра!» Враг ожесточенно отбивался, но победа была на стороне моряков. Когда у села Красное комбриг был тяжело ранен, его спас от смерти адъютант Николай Рыльцев, который каким-то шестым чувством уловил приближение немецкой мины и накрыл командира своим телом. За тот бой комбриг получил высокую награду — орден Ленина. Примечание. Личный архив. В бою за село Красное был ранен и другой ленинградец, командир пулеметного расчета Валентин Павлович Лебедев, матрос Тихоокеанского флота с 1939 года. «Бой был тяжелый», — вспоминал он. «Обороняла Красная эсэсовская часть. У немцев было много снайперов на возвышенности, а мы наступали снизу. Но все же к вечеру 8 марта мы захватили село». Очередное ранение и очередную награду получил на берегу Неручи Анатолий Николаевич Аписов, 5 раз одолевший смерть. Такова логика боя. Кто умнее, хитрее и злее, тот и добывает победу. Фашисты бросились на горстку храбрецов всей своей зеленой массой. Отделение погибло, но были еще живы пулеметчик Толя и его пулемет, который прошивал фашистов, укладывая их в пушистую могилу глубокого снега. Немцы свинцовым огнем залили огневую точку. Щиток Максима защищал голову, но не укрывал ноги. Раскаленный свинец перебил их. Некогда перевязываться, некому помочь. Примерзшие руки Анатолия невозможно было оторвать от пулемета. Обескровленное тело, чуть теплившееся жизнью, так и доставили в госпиталь. Оттаяв, пальцы разжались, отпустив ручки Максима. Кровь товарищей из 64-й морской бригады отогрела закоченевшее сердце краснофлотца. Оно запульсировало, разнося тепло по клеткам. На теле появился первый шрам войны, а на груди первые награды — медали «За отвагу» и «Оборону Москвы». Ярославский флотский экипаж и снова морская бригада, теперь 71-я. В ее составе он бьется с врагом под Старой Руссой. Здесь смерть почти в таком же схеме бою пыталась во второй раз отнять жизнь у нашего героя. В схватке за городскую ТЭЦ-1 его тяжело ранило и контузило. Но желание уничтожать врагов было у него сильнее, чем смертная сила. В госпитале затянулся второй шрам войны, а на груди пятном запекшейся крови залил орден Красной Звезды и заблестела, отливая золотом, медаль за оборону Ленинграда. Опять после госпиталя он попал в Ярославский флотский экипаж, а потом 116-я отдельная стрелковая морская бригада. пеший зимний марш от Калуги на Орловщину. Январь-февраль 1943 года. Страшный, кошмарный бой за плацдарм на берегу Оки у села Городище. В этом бою он остался цел и невредим. Остатки бригады перебрасывают южнее по фронту к селу Красное Залегущенского района. А вот здесь Анатолию еще раз не повезло. Пехотинцу на войне часто не везет, морскому в особенности. Он всегда там, где почти невозможно остаться в живых. Краснофлонцы рванулись с Полондры на неприступно ледяной высокий берег, где немцы превратили церковь в мощный узел обороны, установив внутри нее пулеметы, минометы, орудия. Пробиться через метель из снега, свинца и стали, пробиться во что бы то ни стало и захватить церковь, так приказал комбриг Иван Иванович Судаков, и сам встал в цепь полосатых чертей. С каждым шагом их становилось все меньше. Неподвижных черных точек на белом снегу становилось все больше. Тяжело ранен командир. Но стремительность наступающих не иссякала, их порыв был неудержим. Каждый моряк дрался за себя, за раненого, за погибшего. Разрыв снаряда под ногами, и Анатолий оказался в ледяной проруби. Но надежные руки братишек вмиг выхватили его из страшной купели, не дав студенному потоку воды утащить его под лед. Моряки устремились дальше, леденее на мартовском пронизывающем ветру. Они сближались с фашистами, мечтая лишь об одном — быстрее сойти с гадами в рукопашной. Еще разрыв мины. Осколки просекают и одежду, и тело. В третий раз смерть заглянула в его сердце, пытаясь отнять драгоценную жизнь. Снова госпиталь, серебристая медаль за боевые заслуги на груди. И снова фронт. Как опытного, трижды крещенного металлом войны бойца, его направляют в дивизионную разведку 332-й стрелковой дивизии. Опережая пехоту, разведчики захватывают под носом у фашистов мост через Западную Двину, не позволив им взорвать его до подхода основных сил дивизии, что дало возможность ей сходу ворваться по мосту в город Полоцк. Дивизия стала именоваться Полоцкой, а Анатолию опять не повезло. В четвертый раз он был ранен, подрезанный пулеметной очередью из дота. На этот раз наградой ему была похоронка, посланная матери. В сутолоке боя его отправили в госпиталь с безнадежным, как казалось, ранением в живот. В спешке забыли сообщить о нем в штаб. Там подумали: погиб.